Отцов гостиниц. Моей матери, Козловой Валентине Андреевне, посвящается. Господи, как же хорошо жить! Сегодня особенно, когда весеннее солнышко ласково касается земли. 1942 год. Мне 13 лет. Я жмурюсь, отворачиваюсь обиженно, а оно припекает затылок, будто поглаживает ласковой, теплой рукой мать. И хочется не стоять, а присесть на поленицу и закрыть глаза. И вдруг... «Валентина, слышь, Валентина!» Песенный голос матери. «Беги к отцу! Унеси поесть! Небось, голодный!» Я всегда охотно бегаю навстречу с отцом. Ведь он с тех пор, как началась война, бывает дома редко, если получится раз в 2-3 недели. Мы ждем и скучаем. Скучаем и гордимся, ведь отец работает день и ночь на ГРЭС в Шатуре. Дает людям тепло, он у нас кочегар. В прошлый раз пришел домой небритый, худой, уставший. Снял сапоги у двери, сел на лавку возле чулана и уснул. А мать суетилась возле печки, не ожидала его появления и причитала. «Андрей, не спи, Андрей! Я сейчас, я уже...» А мы, четыре дочки, стояли вокруг отца и ждали, когда он откроет глаза и скажет: «Дочуры мои, милонки мои!» Но отец спит, а мы не шевелимся, не дышим. Мать нежно отгоняет нас, ворчит: «Валентина, возьми девочек, ты же старшая, и посмотри, как там Надюшка!» Указывая рукой на люльку, где сладко спала наша младшая сестренка, пятая дочка в семье. «А сейчас я бегу опрометью к проходной электростанции. Туда придет отец. Бегу и крепко прижимаю к себе теплый чугунок, завернутый в старую мамину шаль. В нем щи из темной капусты, пустые, с запахом кислинки, но такие вкусные. А в обмен отец отдаст мне буханку черного хлеба. Ему полагалось. Накопленные граммы выросли в пахучую, огромную, как мне казалось, буханку с корочкой, крышечкой на хлебном домике. Я так ярко представляю эту картину, что буду держать заветный домик в руках и принесу его домой, как самый дорогой привет от папани. Я издалека заметила отца. Высокий, худой, чуть сгорбленный. Стоит он возле проходной и так же, как я, подвернул лицо к солнышку. Стоит с закрытыми глазами и улыбается. О чем думает? Наверное, о нас. Ждет, ведь я прибегу в назначенный срок за хлебом. И этот срок знали только он и мать. Незаметно я отсчитала ногами 5 километров от нашей деревни до электростанции. Когда о чем-то думаешь, время летит быстро. «Папаня!» — заорала я во все горло, радостно заорала. Отец будто проснулся от глубокого сна и замахал мне рукой. «Здравствуй, Валентина! Устала?» «Нет, папань, не устала. Щей тебе принесла». «Ай, молодец, дочура! Как там моя Пелагея Петровна? Справляется с вами?» Отец часто называл маму Пелагея Петровна. И столько было в таком обращении ласки, любви, уважения. Мы всегда это чувствовали. «У нас все хорошо, папань. Тебя вот только не хватает». «Надюшка не болеет?» «Нет, плачет только много». «Ну, она же маленькая, ей можно». «А вот ты не плачь, ты старшая, наша надежда и опора». «Ладно, Валентина, мне пора. Давай чугунок. А вот это матери отдашь, скажи. Через неделю дома буду, в субботу, пусть баню готовит». Он протянул мне авоську, в которой был сверток, обернутый желтой плотной бумагой. «Ты уж, Валентина, не беги, а то устанешь. Гуляй по тропкам спокойно. По полю пойдешь, песенку спой, так быстрее до дому доберешься». Он обнял меня теплыми, пахнущими торфом руками, поцеловал в макушку, с нежностью отодвинул от себя и пошел, поправляя на ходу грязную замасленную кепку. А мне так хотелось забежать за угол, развернуть сверток и посмотреть, что там. Хотя я знала, что, но сверток уж больно большой был в этот раз. Господи, как же хорошо жить! «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед!» Запела я и пошла, поднимая вверх острые коленки, маршируя по дороге. Мне казалось, что за мной идет отряд и сам Щорс и едет на большом коне. Я боялась обернуться. Вдруг все пропадет, исчезнет, как туман. Шла я тихонько, напевала в такт своим шагам. «Чтобы с бою взять Приморье, белой армии оплот!» Потом были «Взвейтесь кострами, синие ночи», «Синий платочек», «По дону гуляет казак молодой». 4 песни, и я увидела наш дом. И припустилась так, что ветер шумел в ушах, и уже невозможно было спеть ничего. Я вихрем мчалась к дому. Сетка с хлебом билась о ноги. Трава путалась в сандалетах. Господи, как же хорошо жить! И будто не было войны. Будто все как всегда. И вдруг бах! Ай, как больно! А чем это так пахнет? И боль сразу ушла. Так ведь это клевер. Какой запах! Аж голова закружилась. А чего это я лежу? И на чем это мягком я лежу? Вот я растяпа. Я же на буханку ухнулась. Почувствовав, что я ее смяла и сверток потерял былую форму, заплакала. Что скажу матери? Это ж от папани, святое. А я всем телом навалилась и смяла. Но я же не нарочно. Я медленно приближалась к дому, слезы ручьем текли без остановки, а я продолжала себя клеймить позором, что никто не увидит такой красивой, такой аккуратной буханочки папаниного хлеба. Ноги мои не слушались, до дому оставалось несколько метров. Я и не заметила, как мать вышла на крыльцо. «Валентина? Ты что? Случилось чего? Не пугай меня!» Весь наш левинский выводок высыпал на крыльцо. Все стояли и смотрели на меня. И каждый взгляд говорил: «Ну, что принесла?» «Валентина, не молчи, а то сейчас быстро у меня...» Она всегда так говорила, когда сердилась. Но мы-то знали, что за этим ничего не последует. Мать и отец никогда не поднимали на нас руку. Выла я. Подхватили сестры, понимая, что за этим «ы» что-то стоит. «А ну, хватит икать! Говори, не тяни кота за хвост!» — крикнула мать. «Манеру взяла. Ты же взрослая, старшая, воешь, как Надюшка. Ей простительно». Я молча протянула ей авоську с помятой буханкой. Она взяла, посмотрела, медленно развернула. 4 пары глаз следили за ее руками, затаив дыхание. Сердце мое билось через раз. «Ну вот и гостинец от отца. А чего ревешь-то?» «Помяла!» «Да не реви, заполошная!» «Ничего ты не помяла. Это Господь на всех поровну поделил. Смотри вот, это тебе за то, что отца навестила». И мать передала мне кусочек. «Это Сане. Она сегодня мне воды натаскала. Это Нюрочке. Она грядки полола. А это Лидочке. Она с Надюшкой сидела. Дала мне время в доме убраться». Мать отламывала от буханки намеченные Господом куски. «А Надюшке?» спросил сразу, не задумываясь, весь наш левинский хор. Мать засмеялась и сказала так ласково, с какой-то особой ноткой в голосе: «И Надюшке. Пошли в дом». И весь наш бабий монастырь, как часто называла нас бабушка, поплелся в дом. Мать отломила кусочек мякоти, размяла в руках, вложила в кусочек марли и сунула в рот Надюшке. Та давай причмокивать, да так, что мы все заулыбались, а мать сказала: «Ну вот, теперь все гостиниц отцов попробовали». «А ты, мама?» — спросила я. «А я потом. Сядем с тобой, расскажешь, как там отец наш Андрей Герасимович. И я пожую». Мы уплетали свежий хлеб. Каждая думала о своем. И я о своем. Господи, как же хорошо жить!